будь лоб хоть в квадратный метр, да и не купить на них билет на космический корабль. Я повертел трофей в руках и положил в траву на кочку рядом с сизой ягодой гонобобель. Свердловск, 1991 год.